рано или поздно должны столкнуться на одной дороге эти две равные силы, эти две одинаковые натуры. Между ними возможна либо горячая любовь, либо безумная ненависть. И только в таком освещении зритель сразу чувствует правду замысла. Ему понятен этот разрыв между отцом и любимой дочерью, его проклятие, его отречение. Непростой каприз и нестроптивость, слышит Лир в ответе дочери. Он видит в них целый мир, чуждый ему, над которым у него, привыкшего повелевать, нет власти. И это в его семье, в его царстве, где все приникло, подавленное трепетом перед его величием. Где раздаются только льстивые, лицемерные слова. Когда трагик входит в тронный зал, величественный, но стремительный, полный жизни, с упругими движениями, со сверкающим взглядом из-под нависших бровей, с львиной гривой седых волос, он король с головы до ног. В презрительной складке его губ, в небрежном жесте руки, которым он приветствует вассалов, чувствуется безмерное упоение властью, упоение, достигшее предела, за которым уже начинается мания величия. Но Лир в игре гастролера этого предела не перешел. Это не безумец. Острый психоз его в третьем акте вызван нравственными потрясениями, неблагодарностью дочерей, которым он отдал царство и которые безжалостно выгнали его из своих владений. Великий ум помрачился, но ненадолго. Богатая душа Лира не гибнет, а растет в несчастье. Потеряв корону и царство, утратив все иллюзии отцовской власти и дочерней любви, больной и бездомный, покинутый всеми, кроме шута, он впервые понимает всю бренность земного счастья и власти. Но великий трогательный смысл шекспировской трагедии заключается именно в том, что Лир, перестав быть королем, становится человеком в лучшем смысле этого слова. В бурную ночь в шалаше изгнанника Эдгара Лир внезапно находит клад, которого не могла ему подарить вся его безграничная власть. Этот клад – любовь к людям, гибнущим в битве с жизнью. К людям, которых Лир с высоты своего трона даже не замечал. Не из уст человека с помраченным рассудком, а из просветленной души вырываются слова. «Вы, бедные ноги, несчастливцы, где бы эту бурю ни встречали вы, как вы перенесете ночь такую, с пустым желудком, в рубище дырявом, без крова над бездомной головой? Кто приютит вас, бедные, как мало об этом думал я? Учись, богач, учись на деле нуждам меньших братьев, горю их горем и избыток свой». Им отдавай, чтобы оправдать тем небо. Этот Лир не жалок, а велик в широком сценическом рисунке гастролера. В пятом акте Лир, больной лихорадкой, заснул, наконец, на богатом ложе в военной палатке Корделии. Доктор уверен, что крепкий сон вернет ему душевное равновесие. Корделия стоит, склонившись над его изголовьем, и всматривается в любимые черты. Лир просыпается и узнает свою дочь. Это лучшая, самая трогательная сцена в трагедии. Вдохновенно играют ее оба артиста. Неронова, стоя на коленях перед ложем, плачет, потому что вновь искусство и жизнь тесно слились для нее в этом миге. Она вспоминает дедушку, их любовь, ее обман, ее позднее раскаяние. Лир страшен и в то же время жалок, как осиротевшее дитя, когда он вбегает на сцену с мертвой Корделией на руках. Даже ко всему привыкшие равнодушные профессионалы-актеры чувствуют себя растроганными. Успех большой.